утренний и вечерний выпуск», — многозначительно сказала она, — «а он большой любитель газет. Если только он не выскользнул из квартиры ночью, когда я спала, он дома. И он даже не забрал газеты». «Ну, может, он так и сделал все-таки», — успокоил ее Ингвар. «Может, он ушел ночью?» «Я позвоню в полицию», — решительно заверила женщина. «Если вы не в состоянии понять, что я достаточно хорошо знаю Рудольфа Фьорда, чтобы понимать, что тут что-то не так, мне придется позвонить в полицию». Она пожала плечами и засеменила к своей двери. «Подождите», — остановил ее Ингвар. «Фру Хелеланд, мы из полиции». Она резко обернулась. «Что?» Она провела худыми ладонями по волосам, потом облегченно улыбнулась и добавила: «Конечно. Это ужасная история с Вибеке Хайнербак. Жестоко. На Рудольфа это произвело ужасное впечатление. Вы, конечно, тут для того, чтобы взять показания. Но тогда...» Она покачала головой. Теперь она действительно была похожа на ласку с острым носом и узкими настороженными глазами. «Тогда мы зайдем в квартиру?» — решила она. «Я могу попросить вас показать удостоверение. Минуточку, я возьму ключ». Прежде чем полицейские успели открыть рот, она исчезла. «Мне это не нравится», — сказал Ингвар. «Что?» — спросил Зигмунд. «У нее есть ключ. И ты можешь говорить, что хочешь, но в том, что она рассказывает, много разумного. Мне не нравится думать о том, что мы там найдем», — сказал Ингвар. Хальдис Хелеланд вернулась. Она взглянула на протянутое ей удостоверение и кивнула. «Рудольф делал ремонт в ванной комнате в прошлом году», — объясняла она, вставляя ключ в замок. «Теперь там такая красота». Но пока все эти рабочие сновали взад-вперед, хорошо было, чтобы у меня был ключ. Никогда не знаешь, кому можно доверять. А потом он так у меня и остался. Ну вот, дверь была открыта. Ингвар вошел в квартиру. В коридоре было темно. Все двери в комнате были закрыты. Ингвар пошарил в поисках выключателя и нашел его. «Гостиная там», — показала фру Хелеланд, теперь оробевшая. Она прошмыгнула под рукой Ингвара, направилась в другой конец коридора и остановилась там, перед двойной дверью. «Лучше, наверное, будет, если...» — начала она и кивнула Ингвару. Он открыл дверь. На обеденном столе лежала люстра. Цепочки были спутаны. Одинокая стекляшка свисала со стола. На торчащем из потолка крюке, на котором, очевидно, до недавнего времени висела люстра, в центре круглой гипсовой лепнины, на веревке висел Рудольф Фьорд. Большой синий язык, открытые глаза. Труп висел без всякого движения. «Возвращайтесь в свою квартиру и ждите там», — приказал Ингвар Хальдис Хелеланд, которая так и не осмелилась зайти в гостиную. Она повиновалась, не задавая никаких вопросов и не пытаясь заглянуть в комнату. Входную дверь она оставила открытой. Они услышали, как она пересекает лестничную площадку и как за ней захлопнулась дверь. «Черт!» — выругался Зигмунд Берли, подходя к трупу. Он приподнял штанину Рудольфа Фьорда и потрогал ногу. «Совершенно холодный. Ты не видишь письма?» Ингвар не шевелился. Он продолжал стоять и наблюдать за тем легким движением, которое Зигмунд придал трупу, так что тот начал теперь очень медленно поворачиваться вокруг собственной оси. Перевернутый стул валялся на полу. «Ингер Йоханне...» «В одном-то уж точно права», — подумал Ингвар. «Она права в том, что это дело дорого стоит, слишком дорого. Мы блуждаем в потемках, тыкаемся в разных направлениях. Приподнимаем уголок человеческой жизни здесь, тянем за нитку там, все распадается».